Кто знает. Когда раздался телефонный звонок, Рози была в кабинете с 62-летней пациенткой, которая жаловалась на боль в колене. Она это делала с тех пор, как Рози познакомилась с ней 4 года назад. Женщина была бегуньей. Пробегала по 50, 60, 70 километров в неделю. Бегала каждый день. В некоторые дни по 2 раза. «Бегайте меньше», — говорила Рози. «Через день вместо бега плавайте, занимайтесь йогой или силовыми тренировками. Пробегайте вдвое меньшую дистанцию и добирайте остальное ходьбой, велосипедной прогулкой или, черт побери, посидите и почитайте книжку». Но пациентка бегала еще больше, и колени болели все сильнее. Рози давно выучила этот разговор наизусть и была на середине той части, которая начиналась со слов «Когда мы стареем, соединительная ткань суставов начинает разрушаться», когда Ивона постучалась в дверь. «Я с пациенткой», — бросила Рози. «Это Поппи», — сказала она. «По телефону?» «Да». «Это срочно?» «Говорит, что нет». Многочисленные дети и внуки, не говоря уже о 34 годах работы в кабинетах врачей, настроили барометр срочности Ивоны идеально точно. «Но меня-то не обманешь». Когда Рози взяла трубку, Поппи молчала. Рози слышала ее дыхание и только. «Поппи, нет ответа». «Поппи, ты меня слышишь?» «Нет ответа». «Милая, с тобой все хорошо?» «Ничего». «Золотко, ты меня пугаешь». И тогда на другой стороне линии, едва-едва слышным шепотом на выдохе, из темноты, которая была где-то очень-очень далеко, Поппи проговорила. «Мама, они знают». Рози не спрашивала, что. Она поняла. Она не спрашивала, как. Это пока не имело значения. Она спросила, кто. «Кто знает?» «Все», — едва выговорила Поппи. «Все знают». «Я сейчас приеду», — ответила Рози.